и проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Тесные врата. Ум человеческий не бездействует. Неожиданные вопросы озадачивают ни одного человека. Иногда это бывают проклятые вопросы, то есть постоянно мучающие человека и человечество, а иногда это бывают вопросы праздного любопытства, никому не приносящего никакой пользы. Но бывает еще хуже, когда придумываются вопросы с целью уловить и обвинить кого-то перед власть имущими. Когда Господь Иисус со своими учениками проходил по городам и селам, направляясь в Иерусалим, в одном месте некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Вопрос довольно серьезный, но не имеющий практического значения. И Господь Иисус не ответил на него прямо, как, видимо, хотел вопрошающий, а ответил в практическом применении и к вопрошавшему, и к многочисленным слушателям. Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Какая вам польза, если будете знать определенное число спасенных, а сами среди них не окажетесь?» Он же сказал им, а это им включает и нас, теперь живущих на земле. Значение. Окружавшие Иисуса смотрели на земную жизнь как на город, в котором им определено жить, но из которого рано или поздно нужно переселяться. Ворота были концом города, вернее городских стен, и началом пути. В общественной жизни это можно назвать избранием карьеры или профессии. Молодой человек должен оставить беззаботную жизнь под кровом родителей, а избрать себе определенный путь жизни. Большинство избирает себе широкие ворота, то есть такую профессию, какая наиболее популярна и не требует от человека особых напряжений и ограничений. Только единицы избирают себе нечто особенно трудное, преодолевают препятствия, затем приносят большую пользу людям и создают себе славное имя. Это же происходит и в духовной жизни. Большинство идет в широкие ворота общепринятой религиозности, не останавливаясь и не задумываясь над тем, что их ожидает, а успокаивают себя ложной надеждой: что будет всем, то и мне. Нахождение. Тесные ворота не находятся на главной улице, а где-то в стороне. Для многих они могут оставаться совсем неизвестными. Иногда нужно приложить немало стараний, чтобы их найти. Иногда же человек случайно может оказаться у тесных врат. Многие люди посещают святые места, ищут великих подвижников и учителей, чтобы приблизиться к Богу. Некоторым же истины Божьи открываются неожиданно, как бы наперекор их стремлениям и желаниям. Саул Тарсянин с отрядом людей приближался к Дамаску, чтобы там найти верующих в Иисуса, как в Мессию, арестовать их и привести в Иерусалим на суд. На пути он был озарен необычайным светом и услышал голос Иисуса. Яркое сияние ослепило глаза Саула, но озарило его ум и душу. Придя в Дамаск, он раскаялся в своем заблуждении и изгонителя сделался самым ревностным распространителем веры в Иисуса как обещанного Богом Мессию. Прохождение. Оказавшись у тесных врат, нельзя поздравлять себя с полной удачей. Это только начало начала. «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата», — говорит Христос. «С громадным мешком сена или соломы через тесные врата не удастся пройти. Придется избрать одно из двух. Либо оставить свой мешок в городе, либо остаться при своем мешке». В других местах Евангелия Христос определенно говорит своим последователям: «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Луки 14:33. А это отрешение может включать отречение от отца, матери, жены, детей, братьев, сестер и даже самой своей жизни. Не все спутники и сотрудники апостола Павла сохранили верность Христу до конца. Некий Димас оставил апостола Павла, возлюбив нынешний век. Лишения и испытания оказались для него непосильными. Ему хотелось пользоваться выгодами этого мира. Тесные врата ему были хорошо известны. Он пробовал войти в них и невозмог. Предупреждая, Иисус сказал одному, выражавшему готовность следовать за ним: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Готов ли ты на такие ограничения и лишения? Знамение. Вот, мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Спросил однажды Петр Иисуса. Ответ был дан не только Петру, но и всем и на все века. Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Матфея 19:27-29. Если Всевышний помог нам отказаться от всего земного и последовать за Иисусом, это само по себе является для нас знаком особого Божьего благоволения. Он помог нам пройти через тесные врата и стать на узкий путь. Апостолы в Иерусалиме радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. О первых христианах апостол Павел написал: «Вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее». Аминь. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, сознание это мне дает покой. Чему тревожиться, мне и страшиться, и день, и ночь всегда. Oh.